А тренировать-то он может, я забрал листок, в лигах, нет. Но вам, в вашей академии, я думаю, по барабану. Я предупредил, что у тебя есть что ему предложить, бывай. Отец кивнул мне и направился к выходу, а я задумчиво покрутил бумажку в руках. Пожалуй, наберу этому Чехову прямо сейчас. Глава 4. Дед, перед тем, как звонить, я потратил полчаса, чтобы отыскать информацию об этом Чехове. Посмотрел нарезки с его игр, быстро почитал старые новости. Ну да, был какой-то скандал с якобы превышением допустимой магической атаки. Вениамина турнули из команды. Затем была драка, и в итоге подающего надежды игрока выпнули под зад из лиги. Но играл он круто, на записях это было видно прекрасно. Быстрый, свирепый, хитрый, четко понимающий происходящее на поле. Да и магия у него была развита очень неплохо. Чехов спокойно комбинировал по 2-3 заклинания, накладывая их на мяч. Надо бы взять эту тактику на заметку, даже если он откажется. Алло, голос у моего потенциального тренера был слегка раздраженным. Вениамин, добрый день, поздоровался я, это Марк Апостолов. Ваш номер мне дал. Да-да, Григорий говорил, что ты позвонишь. Давай в темпе, я немного занят. Перебивает, фамильярничает. Веселенькое начало беседы. На заднем фоне с его стороны слышались какие-то возбужденные возгласы, звон бутылок и шум. А вы, простите, дворянин, как-то не удосужился спросить у отца. А что, если нет, вышибу вам зубы. Если да, то все в порядке. Чехов на несколько секунд замолчал, а затем хрипло рассмеялся. Дерзкий, значит, ну-ну, дворянин, дворянин. Так что обломись, имею полное право говорить с равными так, как хочу. Не нравится, можешь вызвать на дуэль. Пока нет необходимости, усмехнулся я, выходя из дома и шагая в сторону метро, но это упрощает дело. Значит, и я могу выбросить нахрен все эти условности. Поговорим прямо. В наушниках снова послышались крики, перекрывшие голос собеседника, на этот раз разочарованные. Чехов вполголоса выругался. Давай излагай, парень. Я играю в команде неведомого факультета Академии Арканум. Нам нужен тренер. Вот как, Вениамин, кажется, удивился, неожиданно. И чего интересного предложишь? Я раздумывал над этим вопросом. Доходы на ближайшие полгода были стабильны и распланированы, поэтому я точно знал, какой бюджет готов выделить для тренера нашей команды. 20 тысяч в месяц и рекламная кампания в соцсетях, которая начнет восстанавливать твое доброе имя. Услышав это, Чехов лишь фыркнул. Возиться с неумехами по 2 раза в неделю ради 20 кусков и пары тысяч просмотров в сети? Ты серьезно, Марк? Предельно, Веня. И не 2 раза в неделю, а 3. Мне послышалось, как он скрипнул зубами. Затем в наушниках снова раздался шум. Я услышал, как кто-то громко называет счет и объявляет игру завершенной, а затем Чехов громко выругался. Раздался стук, будто кто-то ударил по столу кулаком и раздался незнакомый голос. Ха! Чехов снова в пролете. Гони бабасики. Проклятие. Чтоб вас всех, Чехов. Да переведу сейчас, погоди. Тон Чехова стал раздраженным. Хм, как там тебя, Марк? Так, ты еще здесь? Бьюсь об заклад, вы кроме пары стандартных схем ничего не умеете? Вот и посмотришь. Неинтересно. Слишком дешево ты оценил мои услуги. Вот если раза в 2 больше предложишь. Да, протянул я, быстро сообразив кое-что. Похоже, отец тебя зря расписывал так красочно. Видимо, ты растерял все навыки после пинка под зад из лиги. Послушай-ка сюда, умник, зарычал мой собеседник. Я уже сказал, что ради таких копеек не готов даже из кресла встать. Так что, наверное, потому, что боишься обделаться, спокойно заметил я. Конечно, проще пялиться, как играют другие, и просаживать бабки на ставках. Ах ты мелкий, мои слова попали точно в цель. Да я один могу раскатать всю твою неведомую команду, как каток. Слова, слова. Уверен, ты даже в составе команды со мной не справишься. Не стоило тебе звонить. Думал поговорить с сильным игроком, а наткнулся на растолстевшего, обиженного на весь мир. Еще слово, и что, все-таки поднимешь свой зад из кресла? Я рассмеялся, ну давай, рискни. Ставлю 20-ку, что сделаю тебя. В понедельник, в 3 часа дня, на стадионе Арканума. Сыграем друг против друга. Я даже позволю тебе выбирать игроков первому. Победишь, можешь навалять мне, сопротивляться не буду. Еще и извинюсь. Но если проиграешь, согласишься на мое предложение. Только вместо 20-ки будешь получать 10 кусков. Ха-ха-ха. На понт решил взять малолетка. Да ты. Я так и думал. «Трус», — сказал я, и оборвал вызов. Уф, будто в спарринге поучаствовал. Пришлось вести себя соответственно, но я достиг главного, зацепил этого Чехова. С ним мне было все понятно. Дерзкий, наглый, но самое главное – азартный. Он любит состязания, вполне вероятно, любого вида. Поэтому и делает ставки, все еще чувствует, что как-то причастен к игре. Я был уверен, что он придет в понедельник, и ничуть не сомневался, что сделаю его. Уж с помощью своих секретов раскатать одного опытного мага на поле не станет проблемой. А если нет, ну, придется расстаться с 20 000, невелика потеря. В линзах вспыхнуло сразу несколько уведомлений о полученных сообщениях. Чехов строчил какие-то матерные послания, но я просто заигнорил его и добавил в черный список. Ничего, пусть побесится, это только раззадорит его, ха. Только бы драться сразу не полез, лишние проблемы мне сейчас ни к чему. Доехав до Ярославского вокзала, я сел на скоростной поезд до Костромы. За первый час пути успел накидать несколько интересных схем самодельных заклинаний. Затем отыскал ВКонтакте запись с последней игры целителей против стихийников, с прошлого сезона, и внимательно изучил ее. Да, подопечные Ванессы были хороши, стихийники буквально зубами выгрызли победу. Нелегко будет с ними справиться. Приехал на станцию Новая Кострома я к 8:30, чуть раньше запланированного времени. Не думая, что меня уже ждут, прогулялся по вокзалу, выпил кофе, оценил небольшой ботанический сад в холле и получил сообщение. «Марк Григорьевич, добрый вечер. Прибыл на место, жду вас на парковке за северным входом. Место 9, водитель господина Яковлева, Гавриил». О, и ждать не пришлось. Прекрасно. Я направился к указанному месту и быстро обнаружил на полупустой парковке нужный мобиль. Ярко-красный, с черной линией вдоль всего корпуса, он выглядел как модный болид для какого-нибудь столичного мажора, уж никак не деда, живущего в Костроме. Любопытно, что у меня за родственник такой. Водителем оказался высоченный и широкоплечий мужчина в серой ливрее и такого же цвета фуражки, с пышными бакенбардами, квадратной челюстью и серыми глазами. Он производил впечатление спокойного и сильного человека. «Позвольте», — Гавриил потянулся к моему рюкзаку, но я жестом отказал. «Сам справлюсь». «Конечно, сам». Там лежала книга Пржевальского, парочка проклятий в кристаллах, запасная энергия и несколько усиливающих зелий. Такие вещи лучше никому в руки не передавать. Водитель не расстроился моим отказом. «В таком случае, прошу». С невозмутимым видом он распахнул передо мной заднюю дверь мобиля. Дорога до усадьбы деда не заняла много времени. Меньше чем через 20 минут мы оказались за городом, свернули на юг, в сторону Волги. Проехав через пару поселков, миновали дорожный знак Становщикова и вскоре остановились у высоких кованых ворот. Они медленно разъехались в стороны, и мобиль, тихо гудя двигателями, плавно заехал на территорию усадьбы. На улице уже было темно, однако прекрасное освещение позволило оценить жилище дедули. Да, старик умеет жить красиво, ничего не скажешь. Трехэтажный особняк, обложенный гранитным камнем, венчали две башни разной высоты. На третьем этаже, со стороны фасада, имелся открытый балкон, на первом – вход с колоннами. Левое крыло заканчивалось здоровенным зимним садом со стеклянными стенами. Имелась на участке и баня, и беседка, и гараж, и небольшая дикая рощица. Именно рощица, а не сад, органично вписанная в здоровенный квадрат газона. Правда, сейчас уже слегка пожелтевшего. Места здесь было раза в два больше, чем у тех же Кабановых. «А-а», — внук соизволил явиться. Голос раздался со стороны крыльца. Я увидел спускающегося по ступеням Дмитрия Яковлева, в безразмерном свитере с эмблемой какой-то старой рок-группы, потертых джинсах и тапочках. Ну и видок для 70-летнего. Приблизившись, дед слегка приобнял меня. «Ну ты и лось. С тех пор, как мы виделись в последний раз, изрядно вымахал. С тех пор, как мне было 3 года, ты имеешь в виду?» — усмехнулся я. «Неудивительно. Но я тоже рад, наконец, встретиться. Как отец отнесся к твоему визиту?» — спросил дед, приглашая меня в дом. «Был против? Был бы наверняка, если бы я ему рассказал. Но решил не заставлять его психовать лишний раз». «А-а, соврал, значит?» — Дмитрий лукаво прищурился, придерживая дверь. «Что ж, не могу сказать, что одобряю. Но, наверное, так умнее». Григорий до сих кривится от одного упоминания моего имени. «Даже не сомневайся. Все-таки любопытно, что на самом деле произошло между ними. и кто из мужчин врет. Надо бы попозже это выяснить. Хм, ладно, не будем о грустном. Устроить тебе экскурсию, или ты голодный, выпьешь чая с дороги, у меня тут как раз свежий летний сбор есть, или чего покрепче, сбор будет в самый раз. И да, есть хочется просто жутко. Тогда идем в столовую, я прикажу подать ужин. Ты же говорил, что у тебя только водитель. Ну, как ты не взял в расчет помощницу? Помощницей оказалась сисапильная блондинка с длинными ногами, узкой талией и весьма аппетитной грудью. Покачивая бедрами, в черно-белой униформе, она расставила на большом дубовом столе несколько блюд, приветливо мне улыбнулась и вышла из комнаты. «Понравилось?» — ухмыльнулся дед. «Это Злата, моя помощница. А ты, я вижу, тут совсем не скучаешь. На пенсии надо развлекаться», — хохотнул Дмитрий и разлил из большого чайника ароматный травяной настой. «Держи, попробуй». Я сделал скупой глоток и довольно прищурился. «Зверобой, два вида мяты, шиповник, иван-чай, смородина, ао, неплохо, и лепестки шалфея, точно. Значит, травологию не прогуливаешь, как и остальные пары. Расскажи, как тебе в Аркануме? Вообще, расскажи, как ты умудрился туда поступить?» Когда я узнал, минут 10 пытался осмыслить это. Неожиданно, что у Апостоловых родился маг. Видимо, все же моя кровь сыграла. Пока мы ужинали, я рассказывал деду о поступлении, учебе, чароболе и некоторых вещах, которые произошли со мной за последние полтора месяца, опуская некоторые моменты, разумеется. Дмитрий внимательно слушал, иногда задавал уточняющие вопросы. Особенно посмеялся над историей про Земельцева. «Женя все такой же болван», — фыркнул дед, узнав, как тот попытался меня подставить. Он учился на 3 курса младше меня, тоже на стихиях. Его на факультете терпеть не могли, с гнильцой человек, очень жадный и завистливый. Не сомневаюсь, что он приложил руку, чтобы протолкнуть в академию этого твоего, Львова. И наверняка от него же и получил денег, чтобы загасить тебя на первом занятии. «Плевать», — философски отозвался я. «Ну, я бы на твоем месте был поосторожнее», — рассудил дед, приглашая меня в гостиную, где в камине весело потрескивал огонь. Мы сели в резные кресла друг напротив друга. Львовы, сильный род, не приближенные императора, конечно, но связи имеют. А этот паренек, как я понимаю, наследник. Видимо, такие враги могут попить кровушки, внучок, хмыкнул дед, особенно, если у тебя далеко идущие планы. Именно такие. Поделишься? Я вздохнул. Разумеется, выкладывать все, как есть, я не собирался. Да пока. Сложно сказать, стать богатым, сильным и влиятельным. Ну, это дело достойное, Дмитрий снова хохотнул, но каким образом, уже думал. Или учеба занимает все время? Думал, конечно, нужны деньги, связи и магия, хорошо развитая магия. И вот с этим пока проблемы. А ну, расскажи, я сейчас даже до ранга ученика не дотягиваю. Медитирую, конечно, укрепляю каналы, пью комплексы витаминов, но... Позднее пробуждение дает о себе знать, сам понимаешь, медленный прогресс, очень медленный. Да, я предполагал, что у тебя есть с этим проблемы, кивнул дед, и думаю, могу помочь, серьезно. Ну что я был бы за дед, если бы не подарил единственному внуку-колдуну подарок на совершеннолетие, притворно изумился Дмитрий, и встал из кресла. Сейчас, погоди, он подошел к ближайшему шкафу и достал оттуда небольшую деревянную коробку, вернувшись к камину. Он протянул ее мне, вот, с наилучшими пожеланиями, и все такое, хех. Я откинул крышку и увидел 4 флакона с разноцветными жидкостями, лежащие в углублениях на бархатном подкладе. И по энергетическому рисунку содержимого этих флаконов я сразу догадался, что это такое. Спасибо, набор для ускоренной прокачки, ха, заказал у алматинских друзей. Есть у меня там пара человек, которые работают с ингредиентами из Таримского урочища. Но ты не вздумай никому рассказывать, а уж тем более, показывать. Это не сертифицированные эликсиры. Желтые из рога песчаника, красные из желез паутинника, синие из зеркального глаза, а зеленый, не могу определить. Взглянув на деда, я увидел, что он смотрит на меня пристально и очень серьезно. Все его шуточки и смех мигом куда-то пропали. «Так-так-так», наконец, произнес он, «а ты полон самых разных знаний, внучок. В начале 1-го курса уже на глаз можешь определить, какой эликсир-катализатор из чего состоит, какие у тебя еще таланты, интересно». Его тон неуловимо изменился, и я не понял, что стоит за его вопросом. много, если уж на чистоту, на то я и неведомый. Постоянно что-то проявляется, но недостаточно хорошо. Впрочем, артефакторика и алхимия мне нравится, слукавил я, полезные предметы, особенно для такого слабачка, как я. Ты уже не прибедняйся, дед фыркнул, на его лицо набежала прежняя добродушная улыбка, и он вернулся в кресло, с такими широкими интересами сила, приходящие, запомни. А что до зеленого эликсира? Это вытяжка из глаз астрозавра. Никогда не слышала таких. И поверь, это к лучшему. Спасибо за шикарный подарок. Я еще раз поблагодарил деда. И правда, царский презент. Все эти эликсиры были в официальных базах, и тайной не являлись, но стоили столько, что мне в ближайшую пару лет совершенно точно не светили. И это без учета, что на них была огромная очередь, в которой находились те, у кого связи получше. А тут, рад, что смог тебя порадовать. Знаешь, как правильно их пить? Один бутыль на две недели, начиная от самого теплого оттенка. Верно, это мощные зелья, внук. На уровне ученика они дают пятикратный прирост энергетики во время медитаций. Для адептов – четырехкратный, для практиков – трехкратный, для магистров – двукратный. Те, кто находится на следующих рангах, такими слабыми штуками уже не пользуются, там счет идет на десятые доли процентов. Но тебе, полагаю, можно рассчитывать более чем на пятикратный прирост. Если так, ученика я возьму после Нового года, хмыкнул я. Пусть так и будет. Интересный ты человек, дедушка. Я отставил коробку на журнальный столик и посмотрел на Дмитрия с интересными знакомыми. А то, дед снова хмыкнул, щелкнул пальцами, и его помощница Злата тут же распахнула двери. В руках она держала поднос с запыленной бутылкой вина и двумя хрустальными фужерами. Разлив янтарный напиток по бокалам и оставив их на столик между нами вместе с бутылкой, она также без слов удалилась. Я, вообще-то, служил в управлении обороны Алматы. После окончания Арканума попал туда по распределению, да так и остался на 10 лет. Завел связи, попутешествовал. Потом вернулся в столицу, женился, родилась твоя мама. Эх, жаль, Ольга не видит, какой у нее сын вырос. Она бы порадовалась, что в тебе пробудился дар. Сама мечтала об этом, но у нас в семье, так же как и у апостоловых, за 4 поколения до меня не было ни одного мага. А после, все уже, не осталось кроме меня носителей фамилии. На глазах Дмитрия выступили слезы, и он торопливо их смахнул. Проклятие, расчувствовался. Старый становлюсь, по твоей Злате и не скажешь. Вижу, есть еще порох в пороховницах, дед фыркнул. «Да ну тебя, лучше скажи, чем думал заняться? Слушать стариковские истории все выходные, такое себе занятие. Да почему, я с удовольствием. Ты сам-то чем занимаешься на пенсии? Ты же на пенсии, а не тайный агент, который выискивает врагов императора в Костроме. Скажешь тоже, отдыхаю от бурной молодости, ха. Конечно, кажется, что это глухомань, но тут есть, чем развлечься. Рыбалка на Волге – одно удовольствие. Ловил на удочку когда-нибудь магического сазана? Если повезет, зажарив такого можно без магии полевитировать полчасика. Круто. С удовольствием бы попробовал. Опять же, банька у тебя тут есть. Банька – это дело святое. Расплылся в улыбке дед. Обязательно завтра натопим. И библиотека, ты говорил. А-а, мало тебе эликсиров? Значит, мало, рассмеялся я. Тем более, что в архивы Арканума мне вход пока закрыт. Это как так? Я рассказал о случившемся, и дед, вопреки моим мыслям, заржал как конь. А ты точно мой внук? Ну даешь, обвели вокруг пальца, как малька. Ха, очень смешно. Смешно, еще как, хохотнул Дмитрий. Ну ты попался, конечно. Мда-а, мой тебе совет, найди что-то, что нужно Вяземскому, и достань ему это. Сделай подарок, а лучше не ему, а архивам. Редкую книгу, бестиарий, какой-нибудь древний атлас, он это любит. Он уже был аспирантом, когда я учился, так что поверь, знаю, как он трясется над всякими древностями. Удивительно, что он тебя в нокаут не отправил за вскрытие запретной секции, ха, спасибо за совет, попробую что-нибудь найти. А что касается моей библиотеки, пожалуйста, она в твоем распоряжении, расположена на втором этаже, правда, не слишком большая, но уж какая есть, пару десятков редких томов, которые там имеются, даже в столице наверное не найти, может отыщешь что-то полезное, завтра покажу тебе все, договорились, значит, библиотека, рыбалка, баня, ну, за пару дней успеем, даже время останется. Вообще-то есть еще кое-что, что я собирался сделать. А ну, удиви старика. Я не думал, что при первой встрече стоит выкладывать деду все свои планы. Все-таки, не так хорошо я его знаю. Но он явно был мужиком со связями, да и в целом относился ко мне достаточно дружелюбно. Хотел прокатиться до Ярославля. А что там? Подружка по переписке? Я знаю, молодежь сейчас любит всякие онлайн-видеочаты. Да брось, думаешь, я в Москве себе девушку не найду? Нет, я ищу старое издательство или печатный дом. Не понял до конца. Мне в руки попалась интересная книга, в которой много полезного нашлось. И самое главное, что это четвертый том. Хочу поискать остальные, если получится. Сложность в том, что книга старая, 30-х годов прошлого века. По интернету шарить бессмысленно, так что единственное, что у меня есть, адрес в Ярославле, с последней страницы. Я думал в воскресенье уехать пораньше и заскочить туда. Хм, а что за книга-то? Пару секунд я помялся, но потом подумал, что Адриан продал мне проклятую книгу официально, а значит, об этом остались записи, и та же инквизиция наверняка в курсе. Однако Юсупов даже не упомянул проклятый предмет в нашем разговоре. Значит, им это не интересно. Получается, ничего запретного тут нет. Путевые заметки генерала Пржевальского. Вот оно как. Присвистнул дед, однако. Что, кроме того, что я служил с его внуком? Да сущая малость, этот паренек, внук, еще лет 40 назад предлагал по 100 тысяч за каждый найденный такой дневник. Так что у тебя, внучек, в руках хороший такой актив. Учитывая, что с тех пор инфляция хреначит бешеными темпами, и теперь такая книга стоит раза в 4 дороже. Вот тогда, это новость. Продавать книгу мне совсем не хотелось, пусть и родственнику генерала. Тем более, знания там весьма специфические. Но теперь у меня появилась наводка. А он еще жив, этот его внук, и у него есть другие части этих заметок. Да я, если честно, не в курсе, мы не общались уж лет 15, наверное, может больше. Но помнится, он что-то говорил о фамильной загадке. Какой еще загадке? Да что-то вроде того, что вместе эти книги то ли открывают карту к сокровищам, то ли являются артефактом, не помню точно. Он и сам эти байки травил всегда по-разному. Сомневаюсь, что кто-то из нашей части ему вообще верил. А вот это уже интересно, очень интересно. Ну вот что, дед хлопнул ладонями по коленям, ты меня заинтересовал, внучок. Давай-ка завтра встанем пораньше, часов в 8, и прокатимся до Ярославля. Тут меньше сотни километров, обернемся быстро. Поищем твой издательский дом, или что там в этом адресе было. Составлю тебе компанию, разомну немного старые кости. Ты не против? Глава 5. Дом Черышниковых. Отказываться от предложения деда я не стал. Быстрый мобиль с комфортабельными кожаными сиденьями, возможность узнать родственника получше и укрепить с ним отношения, все было в кассу, что называется. Уж точно куда лучше, чем рыбалка. И очень удачно выяснилось, что Дмитрий был знаком с внуком Пржевальского. Снова везение, и снова, в тот момент, когда я его не ждал. Да, это уже было не смешно. Фортуна улыбалась мне в который раз, в третий, четвертый. А если задуматься, конечно, если выпадает шанс, надо им пользоваться. Проснулся, по привычке, в 7 утра. На первом этаже особняка обнаружился небольшой спортзал, так что я с удовольствием позанимался и поколотил грушу. Обустроился дедуля как надо, а спортивные вещи, сложенные на скамейке, принадлежали явно ему. Занимается, хм. Закончив тренировку, я вышел в коридор, заметив оценивающий взгляд проходящий по коридору Златы, довольно ухмыльнулся. Да, ежедневные занятия спортом на протяжении полутора месяцев дали хорошие результаты. Лишний жирок с боков и пуза оказался согнан, мышцы налились силой, выносливость увеличилась. Я стал чувствовать себя сильнее, увереннее, да и внешне выглядел гораздо привлекательнее, чем раньше. Вон, даже помощница Григория заглядывается. Позавтракав плотным английским завтраком, мы с дедом отправились в путь. Дмитрий оказался прав, до Ярославля доехали быстро, едва ли не за полчаса. На въезде в город молчаливый Гавриил уточнил адрес. Вызвав фотку страницы, сделанную Лизой, я назвал улицу и дом. Водитель кивнул. Утренний туман, поднимающийся от Волги, медленно таял, открывая очертания города. Он, в отличие от Москвы, выглядел куда более провинциально, но при этом чувствовалось, что Ярославль полон магии. Мы проезжали мимо старых зданий, облицованных кирпичом, стилизованных деревянных построек, внушительных пятиэтажных многоквартирных домов, таунхаусов и, что выглядело чужеродно, немногочисленных небоскребов, и целой вереницы усадеб, устроенных по всему городу. В центре мы миновали нескольких старинных церквей. Мне понравилось, как золотистые купола выделяются на фоне пронзительного синего неба. Вместо величественной техногенной архитектуры Москвы я обращал внимание на мелкие детали, которые придавали городу неповторимый шарм. Увитые декоративным виноградом, с уже покрасневшей листвой, фасады зданий, заборы, стены, очень много зелени, парки, небольшие уличные лавки торговцев кофе и выпечкой, которые только-только начинали работу. Мобилей на дорогах и людей на улицах было совсем немного. Ощущалось, что жизнь в Ярославле отличается от бешеного столичного ритма. Здесь, среди старинных зданий и исторических улиц, чувствовалось, что люди ближе друг к другу. Они никуда не спешили, спокойно курили на перекрестках, сидели на лавках со стаканами чая и кофе в руках, или разговаривали, облокотившись на стены. Я видел, что местные жители общались с легкостью, словно знали друг друга с детства. Впервые за все время, которое я провел в этом мире, мне показалось, что каждый встречный имеет свою собственную историю, свое место в этом небольшом, но живом мире. Редко встретишь такое в Москве. Забавно, что отличается от столицы. Хмыкнул дед, поэтому и живу здесь. Вокруг много магии. Точно так, внук, кругом полно источников. Это, считай, волшебная область нашей необъятной. Григорий плавно опустил окно, давая свежему воздуху заполнить салон. Ты только почувствуй. Да, и правда. Я бросил взгляд на часы в линзах. Время, с невероятной скоростью бегущее в Москве, здесь текло будто медленнее, позволяя насладиться каждым мгновением. «Приехали», — доложил Гавриил. Он притормозил на полупустой парковке узкой улочки. Выбравшись из авто, я осмотрелся. С одной стороны расположился небольшой двухэтажный университет финансов с колоннадой на входе. Его территория была не огорожена, лишь шлагбаум перекрывал въезд на парковку. А вот наша цель находилась на противоположной стороне улицы, за кованым забором, за которым все заросло дикой травой, а давно необлагораживаемые деревья и кустарники превратились в мрачный темный сад. Сквозь заросли проступали очертания широкого мрачного особняка. «Дом Черышниковых», — кивнул дед, поняв, куда мы приехали, давненько уже стоит заброшенным. Вроде бы этот род занимался торговлей, но вот насчет книгопечатания я ничего не слышал. «Думаешь, там можно что-то найти?» Внук, я прекрасно понимал скепсис в его голосе. Даже с улицы было видно, в каком ужасном состоянии находится особняк. Окон почти нет, крыша местами обвалилась, а стены выглядели так, будто вот-вот готовится рухнуть. Лучше проверить, что там осталось, чем потом терзаться мыслями. «Да ничего там не осталось, я тебе и так могу сказать», — фыркнул дед и огляделся. «Мусор один, да хламье, все ценное давно вытащили. Вот что. Ты, если хочешь, лезь туда сам, я староват уже, сигать через заборы. Но пока ты развлекаешься, я загляну вот в эту церквушку». Дмитрий указал на кирпичное здание, стоящее ниже по улице. «Зачем? Узнаю, как давно особняк в таком состоянии. Поспрашиваю про владельцев, может, их имущество продали или раздали». Дед пожал плечами. «Лучше, чем просто торчать тут и ждать тебя, нет, заметано». Кивнул я и направился к ограде. «Эй, внук, только аккуратнее. Я не собираюсь объяснять Григорию, как ты свернул шею». Я махнул рукой, давая понять, что услышал, огляделся. Не увидев никого поблизости, подпрыгнул, уцепившись за верх ворот. С легкостью подтянулся, перекинул себя через край и оказался на территории особняка. Разбитая каменная дорожка едва виднелась под высокой травой. Я зашагал по ней, и парк, окружающий особняк, мгновенно превратился в настоящую чащобу. Пришлось пробираться через заросли. Ближайшие кусты неожиданно зашевелились, послышался рык. Через секунду оттуда выскочила здоровенная бродячая собака. Я ударил по ней легким воздушным импульсом, и шавка с жалким воем улетела куда-то обратно в заросли, вместе с кучей сломанных веток. Возвращаться она не решилась. Метров через 20 я вышел к полукруглому, ободранному крыльцу. Вокруг валялись этикетки, бумажки, бутылки, была протоптана тропа вдоль всего дома и ко входу. Грязь и разруха. И похоже, тут кто-то постоянно бывает. Ничего магического рядом не ощущалось, так что я спокойно толкнул рассохшиеся деревянные двери и оказался внутри. Холл оказался большим. Прямо от меня расположилась широкая лестница, ведущая на второй этаж, над коридором которого не хватало изрядного куска крыши. За лестницей виднелся проход в задние комнаты, а коридор уходил налево и направо. Здесь все было на последнем издыхании. Облупившаяся краска на стенах, разбитые деревянные панели и старинные люстры, треснувший кафель на полу, местами и вовсе выдранный под корень. Некоторых дверей не было, а в половину окон, не имеющих стекол, задувал холодный ветер. То тут, то там валялись обломки мебели, стульев, столов, шкафов, диванов, стеллажей, еще чего-то, что просто превратилось в груды мусора. «И как тут что-то искать?» – спросил я сам себя, обходя холл по кругу. Я старался держать ухо востро. Вот сейчас бы Мунин просто как разведчик тут сильно пригодился бы. Может, стоило взять его с собой? Ладно, в следующий раз. Вскоре выяснилось, что особняк Чарышниковых совсем не маленький. Левое крыло заканчивалось большим залом, в котором было установлено много столов, и валялись остатки каких-то механизмов. Были здесь и полностью пустые помещения, в которых стоял затхлый запах. В одном из закутков я обнаружил спуск в подвал. Двери там не было, а внизу царила непроглядная темнота, так что сходу лезть туда я не стал. Успеется. Правое крыло изгибалось буквой «Г», и когда-то было, по всей видимости, жилым. Тут я нашел несколько спален с истлевшими матрасами и остатками кровати, разбросанными полусгнившими книгами и такой же одеждой. Брезгливость сейчас была неуместна, поэтому осмотрел найденные книги, но это оказалась художественная литература. Какие-то женские романы, детективы и проза, фантастика, если судить по обложкам. В рассохшихся тумбочках и шкафах тоже не обнаружилось ничего особенного. Закончив беглый осмотр первого этажа и не найдя ничего интересного, я решил подняться на второй. Каменная лестница, местами уже с отколовшимися ступенями, и в одном месте заваленная осколками крыши, доверия не внушала, но все-таки выдержала. Оказавшись в коридоре, я направился к ближайшей двери, и тут же услышал за ней чье-то бормотание. Это были не колдуны, но что-то магическое там имелось. При себе у меня хватало защиты, а об обычных людях и говорить нечего, вырублю руками нескольких запросто. Искра была под завязку, так что я не переживал, и осторожно приоткрыл дверь. Мощный удар по ней с обратной стороны я погасил за секунду. Послышался хруст, вой, и кто-то упал. Я толкнул дверь, вложив в это действие немного жизненной силы. Створка ускорилась настолько, что отшвырнуло тело на несколько метров. Оно сбило еще одного человека, когда я заскочил внутрь. В просторной комнате, оборудованной под ночлежку, были бомжи. Не сдержавшись, я расхохотался и тут же отклонился, пропуская перед собой удар битой. Шаг в бок, удар локтем, и третий оборванец оказывается на полу. «Иди-ка сюда», я приморозил пол под ногами четвертого. Он заскользил, выронив штакетину, и тут же нарвался на мощный джеб. Челюсть хрустнула. Я бросился к последнему бродяге, и пропустив его замах над собой, ударил в солнечное плетение. Все пятеро оказались на полу. Устроили тут общежитие, поморщился я, хоть бы прибрались. Воняет же, вода нынче, дорогая, пробормотал один из оборванцев. «Лежите, если не хотите на тот свет», — посоветовал я, почувствовав рядом движение магии. «Кто тут у вас еще есть?» «Он», — простонал другой бродяга, — «он умеет, все, он наш, защитник». Я нахмурился. «Что это, блин, значит какая хрень могла завестись в этих развалинах, в самом центре города?» «Бред». Снова движение, на этот раз, позади. Я резко обернулся, чтобы увидеть стремительно приближающегося призрака темно-серого цвета. Худощавый мужчина лет 30, в камзоле, с широкой челюстью и густой бородой, вот только у него наискось была отсечена часть лица. Жуткое месиво, другая оставалась целой и ухмылялась. Призрак несся ко мне, вытянув руки. «Зря ты пришел, маг. Ослабить такую сущность легко, если владеешь магией света на должном уровне. Я не владел, и даже заклинания нужного не знал. Но мне это было и не нужно. Если простыми словами, призрак – это энергетическая сущность, зародившаяся вокруг души человека. А манипулировать энергией я ой как умел. Десятки энергожгутов впились в духа, и мгновенно качнули из него весь объем моей искры. Только эту энергию я до себя не довел, распылил в воздухе. Гримаса призрака сменилась на испуганную. Он резко затормозил, и сразу попытался удрать, метнувшись к ближайшей стене. Хрена с два, я не уничтожу этого гада, но энергии высосу столько, что он будет восстанавливаться год. Никуда не сбежит, и ответит на все вопросы. Еще один удар, прежде чем призрак исчезнет за стеной. «Энна, спасите!» — проорал он хриплым голосом, и сразу потеряв в цвете. Я выскочил в коридор, метнулся к лестнице следом за беглецом, ударил в третий раз, и эта падла ускорилась. Снеся двери, он вылетел во двор, и я успел метнуть вдогонку последний зацепивший его удар. Вопящий бородач, ставший едва заметным, метнулся в заросли. Дерьмо космочервей. Подкинув себя потоком воздуха ко входу, я выскочил наружу, и вмиг оказался подкинут в воздух на какой-то ловушке. Меня будто силком за ногу поймали и дернули вверх. Пролетев несколько метров вверх тормашками, я кое-как успел сгруппироваться и смягчить приземление, и увидел забавную картину. Небрежно вытянув руку, дед удерживал призрака на привязи несколькими золотистыми жгутами. «Не надо, не надо», — умолял тот своим жутким ртом. «Я могу все объяснить, уж потрудись», — рявкнул я, заставил носиться по дому. «Знаешь, кто я?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Н, нет, господин». «Узнаешь». «Понял. Где ты его откопал?» — с интересом спросил Дмитрий. «Сам набросился, придурок полный. В церкви про него ни сном ни духом даже не упомянули. Никто о нем не знает. Там служат маги?» «Не думаю. Я видел только обычных людей». «Ну вот тебе и ответ». Дед повернулся к призраку. «Ты хоть понимаешь, что за нападение на дворян? Мы тебя просто высушим сейчас. Я всю энергию заберу, и ту, которая твою душу поддерживает, и буду в своем праве». «О, а ведь точно», — вспомнил я, — «кажется, на истории нам говорили об этом». «Не могли не говорить. Видишь его цвет? Темно-серый. Успел совершить много злых поступков». «Точно. Прошу, не убивайте. Часто ты так делаешь, управляешь людьми?» «Я. Потому что приходили маги. Везде, где я был, пытались поймать меня, высушить. А я тут еще хочу побыть. Не хочу я уходить. И готов ради этого на все, напугать людей, получить силу. Потом еще и еще. И вот уже тебе мало простого испуга, ты начинаешь хотеть страх, и становишься темным, а потом убиваешь или заставляешь кого-то убить. Ты набросился на меня, и оборванцев своих натравил. Хотел убить, да, да, да», — грустно оскалился дух. «Он опасен», — пожал плечами Дмитрий, и обратился ко мне. «Ты знаешь, как поступать в таких случаях. Могу уступить место тебе». Прежде чем я ответил, призрак начал стенать. «Они как-то забрались в этот дом. Бедолагам негде жить, и я, просто, чтобы защитить их, только так, только помочь хотел. Заговаривается, сволочь». «Так и есть». Я просканировал лицо мертвого мужчины и сохранил его фотку в базу данных Лизы, потому что потерял слишком много энергии. «Кажется, я перестарался». «Да ты его даже не догнал». «Догнал бы». «Точно», — фыркнул дед. «Как ты его измотал так быстро? Я едва не чертыхнулся». «Ерунда, у меня была пара заготовок на такой случай. Впечатляет». Стараясь не развивать скользкую тему, я повернулся к покачивающемуся от усталости призраку. «Ты кто?» «Черышников. Черышников Иннокентий Федорович я. Твоей семье принадлежал этот дом, когда ты тут жил». Призрак опустился на колени. Спрятав лицо в руках, он покачал головой. «Долго? Не знаю. 40, 80, 120, давно». Дед повернулся ко мне, и никто его не заметил все эти годы. «Я был не только здесь, там, где смерть меня настигла, там я тоже бывал. И еще, Черышников», — я присел рядом с ним, — «было здесь книгопечатание, издавали вы книги, кажется?» «Да, точно, мой отец, и я после него». «О, я помню, книги Пржевальского. Помнишь такие?» «Помню. Это он их заказал?» «Н, нет. Приходил кто-то другой. Загорелый, высокий, сухой, как дерево. И что этот человек просил сделать? У него были письма, дневники, блокноты, альбомы, карты. Полный багажник материалов. Он хотел, чтобы мы собрали все это. Собрали один экземпляр, одно собрание сочинений ручной работы. Хороший был заказ, но долгий. И отец был старый. Он умер, и я продолжил составлять сборник. Сколько было книг? 7. Я повернулся к деду. «Дед, Дмитрий Ант, дед меня вполне устраивает. Ха, ты бы притормозил, он сейчас развоплотится. Мне бы порасспрашивать еще». «Валяй, я не тороплюсь». Пара нитей отвалились от призрака, а дед ослабил оставшиеся, намотал их на руку и отошел к крыльцу. «Эй, Черышников, ты тут?» «Тут. Чего вы хотите? Ответь на вопросы, и посмотрим. Вспоминай имя этого заказчика. И вообще, рассказывай все, что помнишь об этом заказе. Вы меня все равно убьете. Я слышал, что я стану темным, но я расскажу все, что знаю. Я тебе буду очень благодарен, улыбнулся я, если вы окажете мне одну услугу. Тебе, ругнулся от крыльца дед, условия вздумал выставлять. Я все расскажу, и даже больше. Было еще кое-что, но только, я хочу сохранить душу, и расскажу, если поможете. Просишь раскопать могилу и сжечь твои кости. Нет у меня могилы, оскалился дух мертвеца, потому я и здесь. Злобой в последний момент удержался, и отомстил потом убийцам, каюсь. Но не хочу я, не хочу людей трогать, правда. Мы с дедом переглянулись. Ну и где ты лежишь? Глава 6. Услуга мертвецу. Чтобы я, еще раз, на такое, согласился. Прошипел я, выдергивая ногу из дырки в проломившемся деревянном мосту. Длинной змеей он вился аккурат над болотистой гладью. Никогда, долбанный призрак, если бы не ценная информация, высушил бы его подчистую. Или деда попросил это сделать. Он, идущий позади, весело хохотнул. Городского сразу видно. Да при чем тут городской? Я облокотился на лопату, снял кроссовок, вылил из него вонючую застоявшуюся воду и нацепил обувь обратно. Надо уточнять в следующий раз, в каком состоянии место назначения. Церковь за городом, мать его. Дмитрий снова хмыкнул. Я повернулся к маячившей невдалеке цели нашего маршрута и нахмурился. Это была старая, полуразрушенная церковь, спрятанная посреди болота. Со всех сторон нас окружали огромные водные пространства, заросшие тиной, ряской, камышами, кочками. То тут, то там виднелись изрядные участки спокойной водной глади, над которой поднималась зеленоватая дымка. Местами имелись и лабзы, небольшие плавучие острова, удерживаемые корнями растущих на них деревьев. Вокруг стоял запах стоячей воды, и было тихо, лишь в небе иногда голосили пролетающие косяки уток и гусей, направляющиеся на юг. Церковь, к которой нас отправил призрак Черышникова, кто-то додумался построить на острове, единственном твердом и сухом участке земли на десятки километров вокруг. И узкий мостик, по которому мы сейчас шли, был единственной дорогой туда. Но построили эту рухлядь, очевидно, еще когда даже деда в проекте не было. Машину пришлось оставить на краю болота. Спортивный мобиль не был предназначен для высоких полетов, а тут был либо мешались лобзы и деревья, либо вода вместе со шметками тины и переплетающихся трав могла попасть в турбины, и прости-прощай, шикарный автомобиль. Так что мы перли на своих двоих. Зря от тех бродяг отказались, произнес дед, пустили бы их вперед, чтобы разведали дорогу. Я уже и сам об этом жалею. С другой стороны, ты бы пустил их в свое авто? Нет, конечно, заказал бы такси. Представляю, с каким лицом таких клиентов встретил бы водитель. Призрак Черышникова и в самом деле предложил нам взять его людей в качестве почетного эскорта, но я не стал принимать такой широкий душевный жест. Убитый некогда дворянин к концу разговора начал путать реальности память о прошлом, так что не осознавал, что эти бродяги – не его подчиненные, и не всегда понимал, что вообще происходит. А может, просто прикидывался дурачком, такой вариант тоже нельзя было отрицать. Вдруг бы эти бездомные попробовали напасть на нас еще раз? Нет, лишние проблемы мы были совершенно ни к чему. Я дал деду один из своих пустых энергетических кристаллов. С его помощью Дмитрий создал якорь и привязал призрака в одной из комнат особняка, чтобы тот не сбежал. Чего доброго, мы миновали дышащий на ладан мост и оказались на заросшей бурьяном, твердой земле. Никакой тропинки, ведущей к церкви, тут не было, так что пришлось переть прямо через высоченную траву. Про себя я лишь матерился и представлял, что сделаю с Черышниковым, если он соврал. Стены и купол постройки облупились, часть крыши обвалилась, да и вообще, все здание опасно накренилось, так, что грозило рухнуть в любой момент. За аркой входа, где не было никаких дверей, обнаружилось большое, тоже заросшее высокой травой и молодыми деревцами помещение. Никакого намека на обстановку, все давным-давно сгнило. Церковь явно старше нашего заказчика, заметил дед. На кой ляд его вообще сюда понесло? Тоже мне, нашел место, где помирать, и не предупредил никого. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, философски отозвался Дмитрий. А что, хороший город, кому как, он пожал плечами, мне не очень. Ты что, ни разу там не был? Вроде нет. Скатайся, на лыжах покатаешься, в казино сходишь, казино там отменные. Следуя указаниям призрака, мы направились к той части, где когда-то располагался алтарь, а теперь росло скрученное в спираль трехметровое дерево с такими же закрученными ветками и пожелтевшими листьями на них. Вокруг чувствовалось магическое напряжение, сильнее, чем в Москве, но слабее, чем в Ярославле. Воздух был пропитан магией, которая исходила из этого дерева. «Это что?» – удивился я, едва ли не кожей ощущая энергетическую пульсацию. «Источник», – хмыкнул дед, подходя ближе, – «один из малых, правда, они нередко в наших краях встречаются. Говорил же, волшебные места. Эх, жаль, я не мог в полной мере черпать из источников энергию. И пусть после развития искры я получил возможность впитывать силы, но это было настолько медленно, что даже чтобы заполнить мой мизерный резерв, потребовались бы сутки, а то и больше. А это дерево излучало чистую природную силу. С ней бы можно было хорошенько поэкспериментировать. С тем же Муниным. Надо бы запомнить местечко, и позже вернуться. Я велел Лизе сделать отметку на карте, и обошел источник. Он сказал, где-то под корнями. Ага, подтвердил дед, придется поработать ручками, внук. Да я уж вижу. Только где? Погоди, дай гляну. Дмитрий вытянул руку, и начал медленно обходить дерево. Почти сразу его ладонь засветились знакомым мне изумрудным светом. Некротика, ага. Прямо здесь, он топнул ногой. Вздохнув, я оттеснил деда и вонзил острие лопаты в землю. В тот же миг в центре церковного зала взорвалась земля. Тяжелые комья жирного дерна брызнули во все стороны, кося высокую траву, следом по помещению прошлась воздушная волна. Она вынесла из окон остатки деревянных рам, а по одной из стен пробежала трещина. Впрочем, отбросив лопату, я смотрел не на разрушение и без того развалившейся церкви. Из-под земли выбралось существо, похожее на человека. Точнее, похожим оно было когда-то, давно, лет 100 назад. Он стоял на четырех лапах, хотя передние еще напоминали руки, увенчанные здоровенными когтями, и даже так был выше меня раза в полтора. Вместо кожи, шкура, вся в трещинах и рваных ранах, с налетом грязи и слизи, словно на ней застыла мерзость всего окружающего болота. Торчащие кости, сухожилия и куски гнилого мяса на теле довершали картину. Морда у твари была удлиненной, как у волка, изуродованная, искаженная в оскале, с мощными челюстями, из которых торчали здоровенные желтые клыки. Широкий и сморщенный нос раздувался при каждом вдохе. Но самым жутким элементом внешности были глаза, глубокие, черные, как бездонные ямы, излучающие холодный, жадный блеск хищника. Мои ноздри уловили запах гнилого мяса и разложения. «Ну охренеть!» — вымолвил наконец дед, вурдалак. Тварь сорвалась с места. Мелькнув зловонной тенью, он вмиг оказался рядом с нами. Я даже ударить не успел, хотя собирался использовать свои излюбленные воздушные лезвия. Но меня опередил Дмитрий. Он рванул рукой снизу вверх. Я почувствовал, как из него вырывается магия, и перед нами выросла мощная земляная стена. Монстр с размаху врезался в нее, но дед и не думал останавливаться. Он придавил вурдалака этой стеной, а затем сделал еще один пас, и под массой земли вспыхнуло пламя. Запахло паленым мясом, послышался дикий вой боли, и я едва успел среагировать на замеченное краем глаза движение. С остова обвалившейся крыши на нас прыгнул второй вурдалак. Он нацелился прямо на Дмитрия. С моих пальцев сорвалось четыре воздушных лезвия, опустошая запас стихийной магии. Два из них пролетели мимо, разворотив часть стен, но два попали, один отсек кисть монстра, второй раскурочил ему грудную клетку. Я рванул к деду, и в прыжке сбил его с ног. На то место, где он только что стоял, упали внутренности вурдалака, а затем и он сам, рыча от боли и ярости. Обе твари были еще живы, так что мы тут же вскочили на ноги, и ударили по монстрам одновременно. Дед огнем, а я, некротикой, заставляя разложиться и без того гнилое чудище. Через 10 секунд все было кончено. Первый вурдалак превратился в обугленное тело, второй – в иссохшую мумию. «Ну дела», – крякнул дед, пиная носком дорогого ботинка запеченного монстра. От него отвалился кусок. Кто бы мог подумать, что такие мрази живут рядом с населенными пунктами. И никто ни сном, ни духом не покидали болото, наверное, в спячке находились. А нас почуяли и решили поохотиться. Да пофигу. Главное, мы с ними разделались. Я вытерся лба пот и, отвернувшись, вытянул из припрятанного на такой случай кристалла немного стихийной магии. Искра после схватки опустела полностью. Чарышников, сукин сын, прорычал, когда почувствовал насыщение энергией, ведь знал же наверняка, сволочь. Решил избавиться, значит, может, просто забыл, пожал плечами дед. Ага, как же, да ладно тебе, внук, легко же справились. Спасибо, что прикрыл спину, кстати, не стоит. Я отыскал в траве лопату и направился обратно к дереву. Давай уже закончим, это болото меня раздражает. В этот раз мне никто не помешал. Скелет Чарышникова оказался закопан неглубоко. Единственное, что угнетало, пришлось собирать все кости вручную, и это заняло прилично времени. Хорошо, что благодаря эманациям некротики я не пропустил ни одной. Через пару часов, сложив останки в прихваченную для этих целей сумку, мы с дедом отправились обратно к трассе. Гавриил, ждущий на обочине, и бровью не повел, когда мы вышли из бурелома, грязные, промокшие и злые. Ну ладно, злым был только я. Дмитрий же, напротив, будто зарядился. Надо же, какой интересный день. Улыбался он в машине, достав из куртки фляжку с ароматным бренди. Сделав глоток, он протянул ее мне. У меня давненько таких не было. А стоило тебе только приехать, как сразу же. И призрак, и вурдалаки, и источник. Ты будто притягиваешь приключения, внук. Рад, что смог тебя повеселить, фыркнул я, согреваясь напитком из фляжки, но дело еще не закончено. А да, чувствую, ты хочешь сказать Чарышникову пару ласковых, даже не сомневайся. А сделка? Собираешься выполнить условия, как узнаешь все, что тебе интересно? Или, я покачал головой, подумаю, как бы не хотелось пристукнуть призрака за его недосказанность, но нарушать данное слово было некрасиво. Конечно, мне плевать на этого духа с высокой колокольни, но, от принципов, которыми руководствовался постоянно, отходить не хотелось. Да и нужно ли? С другой стороны, энергию призраков я еще не ощущал. Наверняка ей можно найти интересное применение. В Ярославль мы вернулись уже после обеда. Гавриил снова притормозил рядом с особняком. Мы вышли из машины и сразу направились к нашему пленнику. Он торчал там же, где его оставили, и пытался разбить кристалл, к которому его привязали. Правда, ничего у призрака не получалось. Сил было настолько мало, что руки проваливались сквозь сам якорь и пол. Увидев нас, он отскочил от кристалла. «Развлекаешься?» «Да», — рявкнул я, подходя ближе. «Ничего не хочешь объяснить?» «Два вурдалака». «Два, сволочь, ты нас на убой отправил». «А-а, точно». Бородач с разрубленным лицом состроил удивленную мину, а я и думал, что что-то упустил из виду, когда просил вас о помощи. «Так я тебе и поверил, дед». «Секунду». Золотистая нить захлестнула горло духа, заставив его застонать от боли и упасть на колени. Я присел на корточки, чтобы наши лица были на одном уровне. Уродство убитого меня ничуть не смущало. Уж после встречи с его песиками, точно, ты повел себя некрасиво, Чарышников. Не по-дворянски. Значит, и с меня взятки гладки. Не обязательно держать слово перед лгуном. Стой, стой, стой, зачастил дух мужчины. Стой, стой, уважаемый, погоди, я не... Я правда забыл, это два мужика, из тех, что убили меня, я прихватил их с собой и проклял, они и сожрали остальных, наверное, с тех пор там и жили, да мне плевать, хотя погоди, кто тебя убил-то, так люди заказчика, того, о котором вы спрашивали, который заказал записки Пржевальского, он зачастил, и я вдруг подумал, что теперь сволочь не заговаривается, а как нас вокруг пальца обвел, актер, имя, у меня уже и так плохое настроение. Иловайский, Андрей Иловайский его звали. Я посмотрел на деда, и тот поджал губы. Ну офигенно, что, кто не знал Иловайских? Да любой деревенский житель каждый день на экране телевизора видел, как мелькали лица этого семейства. Патриарх был министром иностранных дел, его жена владела сетью лучших хирургических клиник, многочисленные кузены и кузины занимали посты в правительстве, а дети учились в московских Златограде, Аркануме, питерских Вихре и Петрограде, и готовились к собственным свершениям по стопам родителей. И кто-то из этой семьи заказал 100 лет назад оформить записки Пржевальского в собрании сочинений. Кто-то, с именем Андрей. Если прикинуть, у министра иностранных дел как раз отчество Андреевич. И что все это значит? Зачем им понадобились эти записки? Я не знаю. Но знаю вот что. Это не просто книги, а артефакт. Что за артефакт? По отдельности в них даже магии почти нет, но собранные вместе, они открывают еще несколько страниц. И что на них? Мы с дедом переглянулись. Не то, чтобы я хотел, чтобы он все это услышал, но не прогонять же его, этого я не знаю. Этот заказчик, Иловайский, принес их уже после, когда мы почти закончили, и они были зашифрованы. А не врешь, вот тебе крест, боярин. Да если и не врет, ничего не знает он об этом. Все и ежу понятно, фыркнул дед, иловайские не глупцы, и никогда ими не были. Заказали артефакт, не стали объяснять спрятанный в нем секрет. А чтобы никто ничего случайно не узнал, грохнули исполнителя. Так все и было, прошептал призрак. А вурдалаки-то откуда? Так некромант я, не самый сильный, но кукол сделать мог всегда. Подросли они за прошедшие годы, проворчал Дмитрий, ну ты даешь, Черышников. Натворил херни, и нас под монастырь разве что не подвел. Я, простите, бог простит, отозвался дед, внук, ну что думаешь, накажем за подставу? Погодите, у меня есть что вам предложить, еще есть, излагай, дайте слово, что не заеберете душу, дайте слово, что сожжете кости. Прошу, я знаю, что был плохим призраком, но во мне есть еще доброта, есть шанс попасть в рай, я знаю, я покачал головой, он искренне верил, что получит второй шанс после окончательного ухода, но весь мой опыт говорил, что ничего, кроме темноты и забвения Черышникова там не ждет, разве что он умудрится провернуть мой фокус, но куда ему, что ты хочешь нам предложить, пообещайте, даю слово. В подвале есть тайник, его не нашли за все эти годы. В конце левого крыла, где был винный погреб, в южном углу, пятый кирпич снизу. Посмотрите там, и возвращайтесь. Дед тихо засмеялся. Вообще не удивлюсь, если там обнаружится еще какая-то дрянь. Там ничего нет, никого. Пойду осмотрюсь, решил я, а ты пригляди за этим умником. Только не развоплощай пока. Если он меня снова подставит, сам это сделаю. Как хочешь, я спустился на первый этаж, нашел спуск в подвал и зажег на ладони крошечный светильник. Тут все было завалено кучами мусора, через которые пришлось пробираться. Там, где его не было, пол превратился в жидкую грязь, и я подумал, что кроссовки после сегодняшних похождений отмыть уже не удастся. В воздухе висел запах сырости. Потолок был низким, так что местами пришлось пригибаться, но вскоре я достиг нужного помещения, где валялись сгнившие остатки бочек, и отыскал нужный угол.